Сомали. Июль на экваторе. В разгар необычно жаркого московского лета узнал, что мне предстоит сопровождать главу государства в Сомали. Вам не позавидуешь. На июль лететь в экваториальную Африку, говорил, склонив потное лицо к вентилятору, сотрудник консульского отдела МИДа, когда оформлял мой паспорт. Но как трудно судить из Москвы о дальних краях. Оказалось, что июль в столице Сомали – лучшее время года. С океана постоянно дует освежающий бриз. В гостинице нет нужды включать кондиционер. Распахнул дверь на балкон. Шторы колышутся от ветра. Со стороны порта доносится шум прибоя. Другая неожиданность. Хотя перелет до Могадишо длится 11 часов, время в столице Сомали московское, так что мучительной перестройки к иному часовому поясу не требуется. Дело в том, что лететь приходится все время на юг. Первая посадка в Симферополе, вторая в Луксоре. Вот уж не думал, что вновь окажусь в столице Верхнего Египта. И, наконец, 5 часов над оранжевым маревом Нубийской пустыни. Могадишо – захолустный, но опрятный город. Причем чистоплотность присуща его жителям и в моральном смысле. Никто не попрошайничает, как в Дели или в Каире. Сказывается чувство собственного достоинства, присущее скотоводам-кочевникам, которые составляют большинство населения страны. Сомалийцы высоки ростом, даже долговязы. Здешние женщины славут самыми красивыми в Африке. За статность и грациозность их сравнивают с быстроногими газелями. Держатся эти смуглые восточные красавицы с царственной горделивостью. Тип сомалийца отвечает нашему представлению о том, как мог выглядеть араб Петра Великого, то есть человек темнокожий, но скорее с арабскими, нежели с негритянскими чертами. Словом, сомалийцы не похожи на жителей Западной Африки. В их внешности чувствуется соседство Аравийского полуострова, близость Индии. Большинство городов на восточном побережье Африки возникли как центры арабского мореплавания и торговли. Они издавна имели связи с Индостаном. В 15 веке на обратном пути из Индии в Сомали побывал известный русский путешественник Афанасий Никитин. Если ехать из Могадишо на юг, пустыня постепенно сменяется саванной. Слева – бутылочная гладь Индийского океана. Берег Африки прочерчен как по линейке. Вот море, а вот суша. Причем слово «суша» тут особенно близко к своему первоначальному значению. Безжизненные пески разом обрываются кромкой прибоя. Но вот появились зеленовато-бурые пятна растительности. Очень колоритные зонтичные акации. Их крона скорее похожа не на зонт, а на шляпку плоского гриба. Дерево старается защитить своей тенью побольше земли вокруг ствола, чтобы солнце не испаряло оттуда влагу. Пожалуй, именно силуэт этих деревьев определяет своеобразие африканской саванны. На творение художников-сюрреалистов похожи толстые баобабы с короткими ветками и редкими листочками. У нас так выглядят после обрезки липы на бульварах. Характерна для саванны и пальма дум-дум. Едва поднявшись над землей, она делится надвое – а затем каждое из этих ответвлений снова раздваивается. В результате получается геометрически правильная четырехкронная пальма. Местные жители называют свою родину Соомаал, что значит «страна молока», или Сифтар – «страна верблюдов». Второе название, пожалуй, больше подходит для страны, где именно это животное поет, кормит и одевает 3/4 населения. Кстати говоря, голову верблюда напоминают очертания Сомали на географической карте. Длинная шея наклонена к Индийскому океану, а морда резко повернута к Красному морю. Верблюжье ухо, то есть мыс Гвардафуй, отделяющий Аденский залив от Индийского океана, еще с библейских времен прозван мысом ароматов. Оттуда издревле вывозят благовония, ладан и мирру. Возле порта Бербера мне показали карликовые деревца, дающие ароматические смолы. В сильную жару эти неказистые растения способны самовозгораться. Возможно, в этом разгадка одного из библейских чудес. Притча о том, как пророк Моисей, благодаря заветному кусту, который вспыхивал синим пламенем, узнавал, что его призывает к себе всемогущий Бог Яхве. Ну а для меня поистине чудом стало то, что в Сомали, то есть на экваторе, в июле не жарче, чем в Подмосковье. Можно преспокойно выйти из гостиницы и прогуляться по городу в послеполуденные часы. Какой контраст с влажной духотой Сингапура, расположенного на той же широте, но на противоположной стороне Индийского океана.